Глава 33. Глубоко в недрах стоящего на якоре Мендация координатор Ноултон сидел в своей изолированной кабинке и тщетно пытался сосредоточиться на работе. Стараясь унять грызущую его тревогу, он несколько раз подряд просмотрел видеофайл их странного клиента и вот уже битый час анализировал его 9-минутный монолог, не то гениальный, не то безумный. Ноултон стал прокручивать запись в ускоренном темпе, проверяя, не пропустил ли он чего-нибудь важного. На экране промелькнула спрятанная под водой табличка, потом пластиковый мешок с мутной желтовато-коричневой жидкостью, и, наконец, появилась клювастая тень, искаженный силуэт на влажной стене пещеры, залитой мягким красноватым сиянием. Ноултон включил воспроизведение, и в кабинке раздался уже знакомый ему глухой голос, говорящий на замысловатом, малопонятном языке. Примерно посередине своей речи тень вдруг угрожающе выросла, и ее голос зазвучал еще напористее. «Ад Данте — не выдумка, а пророчество. Безысходная скорбь, горькие муки — вот она панорама будущего. Если человечество не контролировать, оно развивается подобно чуме или раку. С каждым поколением нас будет становиться все больше и больше, покуда земные блага, питающие наши братские чувства и добродетели, не иссякнут, разбудив в нас чудовищ, которые начнут сражаться за то, чтобы прокормить свое потомство. Вот что нас ждет. Это и есть 9 кругов Дантова ада. Пока будущее мчится на нас с неумолимостью мальтусовских расчетов, мы балансируем на краю первого круга, рискуя не зринуться в страшную бездну, откуда нет возврата. Ноултон поставил запись на паузу. Мальтусовские расчеты, он быстро наведался в интернет. Оказывается, еще в XIX веке известный английский математик и демограф Томас Роберт Мальтус предсказал, что перенаселение вскоре приведет к глобальной катастрофе. В биографии Мальтуса был приведен пассаж из его «Опыта закона о народонаселении», от которого у Ноултона мурашки побежали по коже. «Наша способность к размножению настолько превосходит способность Земли прокормить нас, что преждевременная гибель в той или иной форме становится для человечества неизбежной. Активным и мощным фактором сокращения населения являются людские пороки. Они служат предвестниками пробуждения огромных разрушительных сил и нередко сами же довершают смертоносную работу. Если им не удается победно закончить эту войну на истребление, за дело берутся эпидемии, мор и чума, сметая на своем пути тысячи и десятки тысяч человек. Если же и этого оказывается недостаточно, следом приходит голод и одним могучим ударом приводит численность населения в соответствии с запасами пищи. Вытерев вспотевший лоб, Ноултон перевел взгляд на застывший кадр с изображением носатой тени. Если человечество не контролировать, оно развивается подобно раку. Если не контролировать. Ноултону очень не нравилось, как это звучит. Чуть помедлив, он снял запись с паузы. Глухой голос заговорил снова. Сидеть, сложа руки, значит приветствовать Дантов ад, где все мы погрязнем в грехе, будем голодать и задыхаться от тесноты. И я отважился принять вызов. Кто-то отшатнется в ужасе, но спасение никогда не дается даром. Когда-нибудь мир оценит красоту моей жертвы, ибо я — ваше спасение. Я — тень. Я открываю путь к постчеловеческой эре.